Исполнение отличное, сильное. Оно поражает его, увлекает. И вот уже произведение «Агнус Деи». Но тут он вдруг с ужасом видит в партитуре белые страницы. На них нет ни одной ноты. Братья смотрят на него, ожидая, что внезапно застывшая капельмейстерская палочка сейчас поднимется, что заминке придет конец. Свинцовой тяжестью легли на него смущение, страх. И хотя весь Агнус уже готов в его душе, он никак не может перенести его на партитуру. Неожиданно появляется милый ангельский образ, подходит к пульту, начинает небесным голосом «Агнус». И этот ангельский образ — Юлия. В порыве высокого воодушевления Крейслер пробудился и записал «Агнус», прозвучавший ему в блаженном сне. И этот сон приснился Крейслеру ныне еще раз. Он услышал голос Юлии. Выше и выше вздымались волны напева, и когда, наконец, вступил хор «Даруй нам мир», он погрузился в море бесконечной блаженной радости, переполнявшей его. Легкий удар по плечу вывел Крейслера из овладевшего им экстаза. Перед ним стоял аббат Хризостом, устремив на него благосклонный взгляд. «Не правда ли, — начал аббат, — не правда ли, сын мой Йоганнес, теперь ты радуешься от всего сердца, что тебе удалось великолепно и сильно воплотить в жизнь сокровенное твоей души? Я полагаю, ты вспоминаешь о своей торжественной мессе, которую я считаю одним из лучших творений, когда-либо тобою созданных». Крейслер молча уставился на аббата. Он еще был не в силах вымолвить ни слова. «Ну-ну», — продолжал аббат с добродушной усмешкой, — «спустись вниз из высших сфер, куда ты воспарил. Я совершенно уверен, ты мысленно сочиняешь и не оставляешь работы, конечно, радостной для тебя, но опасной, ибо она, в конце концов, истощит твои силы. Отвлекись на время от творческих мыслей. Пойдем погуляем по этому прохладному коридору и непринужденно поболтаем друг с другом». Аббат говорил об устройстве монастыря, о том, как живут монахи, восхвалял истинно светлое и набожное настроение, охватившее здесь всех, и напоследок спросил Крейслера, не ошибается ли он, аббат, полагая, что Крейслер, с тех пор, как он находится в монастыре, стал спокойнее, непринужденнее, постояннее в деятельном влечении к высокому искусству, прославляющему служение церкви. Крейслеру ничего не оставалось, как согласиться с этим, и сверх того уверить, что аббатство открылось ему спасительным убежищем, и что здесь все кажется ему таким родным, как будто он и впрямь брат ордена и никогда больше не покинет обители. «Оставьте мне, достопочтенный отец», — так закончил Крейслер, — «оставьте мне иллюзию, которой так способствует это одеяние. Позвольте мне верить, что сбитый с пути опасной бури я по милости благосклонной судьбы пристал к затерянному островку, где и скрылся, и где никогда не отлетит прекрасный сон, который есть не что иное, как вдохновение художника». «В самом деле, сын мой Йоганнес, — ответил аббат, и особенная приветливость засияла на его лице, — платье, в которое ты облачился, чтобы казаться нашим братом, тебе очень к лицу. Я хотел бы, чтобы ты его никогда не снимал. Ты самый достойный бенедиктинец, какого только можно увидеть. Однако, — продолжал аббат после некоторого молчания, — не будем этим шутить. Вы знаете, Йоганнес, как я полюбил вас с того мгновения, когда познакомился с вами, как все возрастает моя сердечная дружба вместе с высоким уважением к вашему отличному таланту. Кого любят, о том заботятся, и эта забота заставила меня с боязнью наблюдать за вами все время, что вы здесь находитесь. В результате этих наблюдений я пришел к убеждению, от которого не могу отказаться. Давно уже я хотел открыть вам мое сердце, я ожидал благоприятного момента, и он настал. Крейслер, отрекитесь от света, вступайте в наш орден». Как не нравилось Крейслеру в аббатстве, как не хотелось ему продлить свое пребывание там, дававшее ему мир и покой, побуждая к плодотворной художественной деятельности. Предложение аббата неприятно поразило его, ибо он весьма далек был от мысли похоронить себя среди монахов, отказавшись от своей свободы,